Прелюдия третья. «Какого роста подружки невесты, миледи?» — недоверчиво спросила портниха. Риса покачала рукой. «Ну, я довольно высокая, а они обе выше меня. Кажется, у меня где-то есть несколько накидок Дженси, а Домино... Ну, она же была Домиником Блейдом, так что вы без труда можете повидаться с мужским портным, который ее обшивал. Она всегда жила здесь, в Калтусе, по крайней мере, когда не была на войне». Морщинки вокруг глаз портники стали глубже. Они только что закончили вторую примерку подвенечного платья, и оно получилось сногсшибательным. Осталось совсем немного рутинной работы: пришить бесчисленные ярды кружев, сотни жемчужин и подшить подол, в том числе и 30-футовый шлейф. Теперь с умелой помощью Дейзи они разрабатывали костюмы для гостей свадебной церемонии. Гостей было не слишком много, принимая во внимание, что это королевская свадьба. Вся семья Рисы была убита Калораном, как и семья Ренга. Это решило сложную проблему сочетания платьев матери-невесты и матери-жениха. Но хватало и других проблем. «Доминик Блейд», — повторила портниха слабым голосом. «Прекрасно, Ваше Величество. Кажется, я что-то о ней слышала, если я правильно помню. Она черноволосая, а Дженси Гейн — блондинка». «Правильно», — ответила Риса. «Это создает трудности?» «Это действительно ограничивает нас в выборе цвета. Розовый, например, очень будет идти блондинкам, но редко льстит брюнеткам». «Не думаю, что Дженси наденет розовое», — сказала Риса, слегка содрогнувшись при этой мысли. «Как насчет бледно-голубого?» «О, я о нем думала, но обе вышеупомянутые дамы довольно загорелые». Швея нахмурилась. «Бледно-голубой цвет придаст желтизну их коже. А как насчет светло-зеленого? Это вполне королевский цвет. И он будет уместен, ведь на церемонии венчания сразу же последует коронация». Риса кивнула, и пока они рассматривали лоскутки бледно-зеленой ткани, она размышляла о том, что этот цвет будет очень мил, когда они создадут королевский дом и выберут королевские цвета. И необходимость принимать подобные решения станет делом прошлого. Никого никогда не волнует, идут ли королевские цвета к цвету его лица. Приблизительные наброски фасона платьев довели бедную портниху до отчаяния. Одежда, которая подошла бы мускулистой пышной фигуре Дженси, поглотит более стройную сухощавую Домино. Платье, которое выгодно оттенили бы мальчишескую фигуру Домино, заставит Дженси казаться громоздкой. Уходя с предварительными набросками фасонов, портниха бормотала под нос молитвы всем божествам, какие только были склонны ее слушать. Риса послала Дейзи проводить портниху до дому, заверив, что полчаса вполне способна сама о себе позаботиться. Хотя подразумевалось, что этим она демонстрирует свою благосклонность к портнихе. Риса стремилась хоть ненадолго остаться одна. Дейзи была склонна нянчиться с ней, против чего Риса не возражала бы, если бы это была ее собственная нянюшка. Однако эта несчастная дама погибла, когда войска Калорана грабили их фамильный замок. Она оказалась недостаточно молода и хороша собой для невольничного рынка. Няня некоторым образом спасла Рисе жизнь, настояв на том, чтобы принцесса переоделась в платье служанки. Таким образом, никто из воинов не заподозрил, что принцесса уцелела, а не была уничтожена вместе с остальными членами семьи. Чтобы отвлечься от мрачных воспоминаний, Риса подошла к окну и принялась считать остальных участников свадебной церемонии. Крепчатому тупику Стиллеру предстояло стать шафером. Она сделала в уме заметку проследить, чтобы цвет его костюма не контрастировал с красным светом, так как он, несомненно, разгорячится, его лицо может пойти красными пятнами. Вторым шафером должен быть Гарк Витник. Она слегка содрогнулась при мысли о том, что убийца будет стоять у нее за спиной, и упрекнула себя за недостаток доверия. Тем не менее, ему нельзя отказать в его законном месте. Гном Ибл, друг Крапчатого, должен был нести кольца, роль, которую по традиции играл один из представителей низкорослого народца. Этим исчерпывалось число основных участников. Список приглашенных состоял из различных почетных гостей, генералов от религии и верных соратников. Галереи Димского собора будут открыты для публики. Ренго настоял, чтобы устроить продажу, пусть и по символической цене, дабы в собор не проник всякий сброд. Она понимала его доводы, но все же сочла это несколько дурным тоном. Однако нельзя было игнорировать и тот факт, что война против Колорана истощила казну. Риса вздохнула. Ренго теперь почти не походил на того человека, того блестящего воина, которому она отдала свое сердце. Зато выглядел рассудительным, ответственным руководителем. Без сомнения, народ его будет любить. А вот будет ли она, спросила себя Риса. Лемуэл Таудей увидел силуэт принцессы на фоне оконной занавеси, когда прибыл во дворец на встречу с принцем Ренго. И подумал, хорошо бы, чтобы она сегодня не испортила настроение принцу. То, что он хотел рассказать принцу, и без того будет воспринято не слишком хорошо, даже если его высочество пребывает в самом лучшем настроении. Принц Ренго снова находился в личном зале заседаний. Сегодня он передвигал флажки на настенной карте, сверяясь с пригоршней карточек для заметок. В простых брюках и тесно облегающей тунике он был больше похож на военного командира, чем во время предыдущих визитов Лемла, и священник обнаружил, что это его беспокоит. «Приветствую, Лемл!» — сказал принц. — Садись. Я займусь тобой, как только закончу отмечать местонахождение отрядов на карте. Получил известие от своих героев, отправившихся в походы. Похоже, дела идут хорошо. — Мне кажется, вы отмечаете передвижение больше, чем 4 отрядов, ваше высочество, — заметил священник. — Правильно. — ответил принц Ренго. — Я передвигаю различные войсковые части вокруг Фолтейна. Кое-где все еще вспыхивают драки, бандиты нападают на жителей и тому подобное. Негоже отвоевать Фолтейну Колорана, чтобы потерять его в гражданских усобицах. — О, совершенно справедливо, сир! — согласился Лемл. Принц Ренго закончил с картой и отнес на стол серебряный поднос. Слегка рисуясь, он откупорил пару сине-зеленых бутылок с узким горлом и надписями, сделанные белыми буквами на незнакомом языке. Они содержали коричневую жидкость, которая, как заподозрил Лемл, была идентична тому пойлу, который он отведал во время своего предыдущего визита. Принц открыл металлические пробки бутылок при помощи любопытного приспособления и налил пенящуюся жидкость в 2 хрустальных кубка. «Больше половины королевского винного погреба превратилось вот в это», — весело сказал принц. «К счастью, мне оно нравится. Ну что нового в храме?» Лемл отпил из кубка и обнаружил, что сладкая, напоминающая сироп жидкость, слегка скрипит на зубах. Надо отдать ей должное, она освежала. Демон тьмы продолжает выступать из черепа Каларана. Посланец света отодвинулся так далеко в правую глазницу, что его почти не видно, даже при том, что наиболее разрушительные проявления смещения пространства-времени начали исчезать. Советники вашего высочества оказались правы на этот счет. Мне становится все труднее убедить церковные власти в том, что все в порядке. Улыбка принца была холодной. Я хорошо тебе заплатил, чтобы ты развеял их страхи. Сделай это. Сделаю, — поспешно пообещал Лемул. Он наклонился вперед на стуле, понизив голос настолько, что принцу тоже пришлось податься вперед, чтобы расслышать сказанное. Но, мой господин, что, если череп говорит правду? Что, если порождение тьмы угрожает благим делам Фалтейна? Разве нам не следует что-то предпринять? Принц громко расхохотался. О, я не верю магическим побрякушкам. Как может череп злого волшебника снабжать нас сколь-нибудь надежной информацией? Клянусь, Лэмл, ты стал таким же суеверным, как твои хозяева. Я считал тебя солидным бизнесменом. Лемул вспыхнул. «Это правда, принц Ренга, однако магия — могущественная сила. Тот, кто с ней играет, играет с опасными вещами!» Принц похлопал по мечу в ножнах. «Предоставь мне позаботиться об этом, Лемул. Этот меч победил великих противников. Сохрани спокойствие в храме, и через несколько дней все уладится. Я буду коронован, и ничто не будет грозить мне и тем, кто хорошо мне служит. — Да, ваше высочество, — слабо улыбнулся Лемул, — я вернусь с докладом через несколько дней. — Прекрасно! — смех принца звучал громко, но глаза его оставались холодными. — И постарайся, чтобы твой доклад мне понравился. — Постараюсь, сир, постараюсь! — Лемул поспешно покинул зал заседаний принца. В животе у него бурчало от смеси сладкого напитка и тревоги. Он уже благополучно добрался до своих комнат, когда вспомнил, что того меча, которым принц разгромил своих великих врагов, уже нет в столице. Малибоя, как и остальные артефакты, увезли, чтобы спрятать.